Глава 24. Эмилия. «Их доставили от принца вместе с приглашением на бал маскарад», — тихо ответила София, не поднимая глаз. «Мои любимые». «А леди Ивенни вместе с приглашением прислали букет роз. Оттенком точь-в-точь, как ее любимые в нашем саду», — восторженно проговорила Лара и прижала руки к груди. «Пыльная роза». Я бросила взгляд на Софию. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Я цыкнула на Лару, открывшую было рот, чтобы добавить еще что-то. «Софи, ты же знала, что букеты прислали всем?» Тихо спросила я и ласково погладила ее по руке. «Конечно, знала», — резко ответила подруга. «Я же не глупая». В возмущении София преобразилась. Гордый разворот плеч, сверкающие глаза, четкая линия скул. Я понимала, что ей не хватает лишь немного уверенности, чтобы стать первой на отборе. София тем временем выдохнула, плечи ее опустились, и она проговорила своим обычным мягким голосом. «Мне никто и никогда не дарил цветов, и пусть букеты прислали всем девушкам, от этого моя радость не стала меньше. Ты же знаешь, я не хотела ехать на отбор, но сейчас понимаю, что это лучшее, что произошло в моей жизни. Я познакомилась с прекрасными людьми, увидела столько интересных вещей и почувствовала себя женщиной, которой дарят цветы. Будет что вспомнить, когда вернусь к дяде и к своей работе». Сердце сдавило от жалости. Хотелось обнять подругу и пообещать, что все будет хорошо. Но этого я не смогла сказать даже самой себе. «Не будем грустить», — преувеличенно бодрым тоном проговорила я. «Сегодня мы попробовали вкуснейшие пирожные, завтра роскошный бал-маскарад, а дальше видно будет. Будем жить одним днем. «Ой, миледи, а какое платье готовить к завтрашнему балу?» — всплеснула руками Лара. «Думаю, темно-синее атласное вполне подойдет». Она кивнула и убежала в гардеробную. Какая все-таки ягоза! Следующий день не задался с самого утра. «А я говорю, лучше голубая маска, которую мы привезли из дома», — настаивала графиня. «А мне нравится, как смотрится это», — возражала Ивенна, крутясь перед зеркалом в молочно-белом платье с перьями от Тены Евелии и прикладывая к лицу отблескивающую золотом маску. «Она смотрится богаче и приковывает взгляд». «Ничего не меняется в этом мире. Одни и те же споры. Непонятно только, зачем меня вызвали? Чтобы посидела в уголочке?» Я тяжко вздохнула, чем привлекла к себе внимание Иви. «А ты что думаешь, Эми?» — серьезно спросила меня она. Я даже поперхнулась от неожиданности. Показалось, что Ивенне важно мое мнение. Прочистив горло, ответила. «Я думаю, что лучше маска с перьями, которая шла в комплекте к платью. Это же костюм принцессы-лебедь, так что все органично». «Пф, можно было не спрашивать», — фыркнула графиня и демонстративно отвернулась. «Да», — протянула Ивенна и приложила к лицу золотистую маску. «Ты говорила, что мы тебя отвлекли. Больше ничего не нужно. Можешь идти». Она, не глядя, царственно махнула мне рукой. Я еле сдержалась, чтобы грубо не ответить. Не хотелось ссориться. Лишь буркнула негромко. «Спасибо, что разрешила». После обеда пришла Лара, чтобы сделать мне прическу. Она у кого-то увидела нечто новое и шикарное, и ей не терпелось сотворить на моей голове шедевр. Честно сказать, мне было все равно, что она сделает. Пока Лара укладывала волосы, я читала брошюру о разведении скота. Отец разрешил закупить для поместья мамы племенных овец, и я пыталась разобраться в новом для меня деле. Хотелось найти еще один источник дохода на будущее. Задумавшись, я подняла глаза над брошюрой и глянула на камин. Несмотря на теплую осеннюю погоду, в замке было прохладно. В огне мне померещилось движение. Я поморгала и присмотрелась внимательнее. Сквозь языки пламени проступили черные глаза, а после и очертания знакомого лица. Мне вновь явилась гадалка с ярмарки. Она улыбнулась, будто понимая, что я ее узнала. Во всполохах огня показалась ее рука. Указательный палец с приметным кольцом ткнул в дверь. И тут же раздался стук. Я вздрогнула от неожиданности и повернулась на звук, при этом дернув головой. Лара тихо простонала. Пряди, которые она держала в руках, рассыпались по моим плечам. «Посмотрю, кто там!» — сердито проговорила горничная. Я же опять глянула на камин. Огонь весело пожирал поленья, раскидывая искорки и треща на своем языке. Никаких гадалок внутри не наблюдалось. «Привиделось?» «Странно». Я нетерпеливо заерзала на месте. Наконец Лара вернулась, неся в руках шляпную коробку. «Головной убор?» «Но я ничего не заказывала». С нетерпением подцепила пальцами крышку, за моим плечом ахнула Лара. «Миледи, какая она красивая!» Я была полностью согласна с Ларой. Засунула руку в коробку, пальцы ощутили бархатную поверхность, и я вытащила на свет великолепную маску карминного цвета. На пол выпала записка. «Леди Эмилия, этот аксессуар великолепно подойдет к вашему платью. С уважением, Тена Явелия», — прочитала Лара. «Да», — я завороженная продолжала смотреть на маску. Она будто просилась, чтобы ее надели. Основной цвет оттеняло молочное кружево по краям маски. Такого же оттенка были и ленты. Прорези для глаз украшали мелкие самоцветы. Не маска, а произведение искусства. Вопрос в том, решусь ли я ее надеть. Маленькая девочка внутри меня хлопала в ладоши и просила пойти на бал в новом платье. Ей так хотелось надеть достойный наряд, а не темное платье Дуэни. Хотелось танцевать на балу, радоваться и ловить восхищенные взгляды. Но я не могла себе этого позволить. «Опасно, опасно, опасно!» — голосом мамы твердил рассудок. Вот только жизнь проходила мимо, а я ее не видела. А вдруг это последний шанс почувствовать себя, как все? Ведь мне уже 28 лет. Попаду ли я еще когда-нибудь на бал при королевском дворе? Да и я вполне благоразумная леди. Обо мне даже в газете написали, и ничего страшного не произошло. Быть может, рискнуть? Всего лишь раз. Да и гадалка Сабина являлась мне не просто так. Ходящая по мирам по какой-то причине была неравнодушна ко мне и к этому платью. Могла ли я сопротивляться божественному провидению? Постепенно голос разума угасал, уступая место предвкушению чего-то необыкновенного. «Лара, приготовь мое новое платье».